Глава 31. Я понимаю, что настал тот самый момент во время нашего путешествия. Мы со Стужей заходим в старинный антикварный магазин в Глазго, где я покупаю понравившиеся ей фигурки музыкантов в килтах, а потом замечаю его кольцо. Не то чтобы меня интересуют драгоценности, но оно лежит в витрине с кинжалом, который изначально привлек мое внимание. Я смотрю на него лишь пару секунд, но сразу понимаю, что оно такое же уникальное, как и девушка, которой я хочу его подарить. Но я не хочу, чтобы она заметила мой интерес, и перехожу к другой витрине. Тем же вечером я прихожу в этот магазин уже один, пока Стужа наслаждается спа-процедурами в нашем отеле. При ближайшем рассмотрении кольцо мне нравится еще больше. Оно не слишком старое, изготовлено по индивидуальному дизайну в 30-х годах, с большим круглым бриллиантом, отливающим едва заметной голубизной, и интересным орнаментом из веток, охватывающих камень. А еще оно стоит целое состояние. Я мог бы открыть еще один салон на эти деньги, но это меня не останавливает, потому что едва ли в мире найдется вторая женщина, которая может заставить меня задуматься о женитьбе. Только Стужа. И она достойна лучшего. Даже если эта покупка сделает значительную брешь в моем кошельке. Я скрываю от нее кольцо все время нашего дальнейшего путешествия. А под конец звоню отцу и прошу о помощи. Он с энтузиазмом соглашается и поздравляет меня с тем, что я вытащил, наконец, голову из задницы, после чего присылает все детали на телефон. Наша последняя остановка – Стамбул, откуда мы должны были полететь домой, но я удивляю Стужу, когда вместо коммерческого рейса сажаю ее на ждущий нас самолет отца, который вместо Москвы доставляет нас прямиком на семейный остров, который мы не посещали уже года три. Это идеальное место для того, чтобы провести время только вдвоем, ничем не занимаясь и просто наслаждаясь последними деньками ленивого отдыха. «Ты серьезно?» Удивленно округлив глаза, смотрит на меня Стужа. «Как сердечный приступ. Разве тебе не хочется поваляться на пляже?» «Блин, я тебя обожаю!» Бросается она мне на шею, звонко целуя в губы. «Я даже соскучилась, представляешь? Раньше почти каждый год проводила там время летом. Так классно было, а с тех пор, как Ари вышла замуж, все изменилось». «Не только Арина вышла замуж. Ты тоже стала у нас очень занятой дамой», напоминаю я ей. Она в ответ сморщится, но не отрицает. У Стужи не слишком часто получалось брать отпуск в последние годы, и мы старались проводить его в интересных и еще не изученных ею странах. Но теперь это, конечно же, изменится. Я испытываю огромное облегчение, что она, наконец, прислушалась к себе и сделала правильный выбор. Мы прибываем на остров ближе к вечеру. Я сразу же заношу наши вещи в свою спальню, потому что прислуга уже уехала на ночь. Постоянно на острове никто не проживает. Порядок поддерживает приезжающие из ближайшего поселения местные жители, и они уже подготовили все, включая еду, к нашему приезду. Но мы со Стужей уже поужинали в самолете, так что не голодны. «Давай поваляемся на террасе, посмотрим на закат», предлагает она, плюхаясь на кровать. «Успеешь еще принять душ». Я соглашаюсь и иду за ней на террасу, к мягкому двойному лежаку. Мы ложимся и просто молчим, потому что Стужа явно расслабляется, ни о чем особо не думая, и мне не хочется портить ей кайф. Даже когда ее веки начинают постепенно опускаться и она засыпает, я продолжаю неподвижно лежать рядом, пялясь на нее так, словно вижу впервые. Я действительно люблю ее. Эта привязанность к одной женщине все еще поражает. Никогда не считал себя однолюбом. Не всегда быстро надоедало однообразие, но мы с Ваней Стужевой вместе кучу времени, и я все еще чувствую, как от одного только взгляда на ее пухлые губы или аппетитные сиськи у меня начинают стоять. Она настоящая секс-бомба, и ей достаточно просто дышать, чтобы заставить мужика исходить слюнями. Даже ее недостатки не кажутся мне раздражающими, хотя у этой злючки далеко не самый легкий характер. Когда именно это случилось? Я уже любил ее, когда это все только началось между нами. Я помню, что хотел ее примерно с того времени, как у нее выросла грудь. До этого она была просто лицом в толпе, самой мелкой Стужевой. А потом случилась эта история с Антоном, и я позволил мертвому, обиженному другу-подростку влиять на свои суждения. Что сказать? Настоящий дебил был. Но теперь все это не важно. Главное, что я знаю свою будущую жену. Пожалуй, лучше, чем кто-либо другой в этом мире. И то, что я знаю, мне нравится. Нет, я люблю это. Я без труда могу представить нас через 20-30 лет. Все еще вместе. Все еще в поисках новых мест и ощущений. И это охуеть, какая привлекательная картина для меня. Вырывается тихий звук сквозь сомкнутые губы Стужи, прежде чем она отворачивается от меня на другой бок, продолжая спать в наступившей полутьме. И я улыбаюсь, думая, что к черту ожидания. Я сделаю ей предложение сегодня же, и она точно согласится, потому что это просто формально. Между нами давно уже все решено, и она знает, что это навсегда, не хуже меня. Осталось только дождаться, пока моя Соня проснется. Незаметно для себя я тоже начинаю дремать. Но скоро ночной бриз заставляет Стужу беспокойно прижиматься ко мне в поисках тепла, и, встряхнувшись, я аккуратно встаю и переношу ее обратно в спальню, укладывая на кровать и заползая рядом. Всего 9 часов вечера, но она устала от перелетов и, вероятнее всего, проспит до утра. Так что и я решаю поспать, чтобы быстрее наступило завтра. Утром меня будят ее мягкие теплые губы, посасывающие кожу на моей шее и посылающие убойную дозу похоти в затуманенном сном сознании, пока оно медленно догоняет тело, уже отвечающее до боли затвердевшим членом, который накрывает маленькая дерзкая ладонь, проникшая под трусы и старательно оттягивающая их вниз. «Какой же ты за Соня, Дубов!» Возмущенно хнычет Стужа, кусая меня за плечо, когда я продолжаю лежать с закрытыми глазами, ожидая ее дальнейших действий. «Проснись и трахни меня уже!» Она сжимает мой член, жестко вращая запястьем, как мне нравится, и я не могу сдержать глухой стон, что выдает меня с головой. «Ленивый притворщик!» Дует губы моя девочка, шлепая меня прямо по лбу, что вызывает смех, несмотря на болезненный стояк, который лишился ее крепкой хватки. «Требовательная стерва!» Не стесняясь в долгу, я переворачиваю ее на спину и нависаю сверху. Ее мягкие аппетитные сиськи прижимаются к моей груди, уже голые и возбужденные, и, наклонившись, я не отказываю себе в удовольствии куснуть сладкий сосок, прежде чем всосать его в рот, оставляя следы на нежной коже. Стужа сексуально стонет, запуская пальцы в мои волосы и крепче прижимая к себе. «Фет, ну давай уже, я не могу больше терпеть». Она сует мне в руки уже готовый презерватив, и, отстранившись, я стягиваю трусы и надеваю его, прежде чем лечь между с готовностью разведенных ножек и толкнуться в горячую, истекающую смазкой, щелку до упора. «Что заставило тебя проснуться такой мокренькой, нетерпеливая шлюшка?» Задыхаясь от того, как приятно меня обволакивают крепкие мышцы, рычу в ее губы, делая глубокие толчки. Стужа хнычет, царапая мои предплечья и пытаясь приподнять бедра, которые я зажал мертвой хваткой, чтобы удержать ее на месте. «Ты!» — сипло кричит она, зажмуриваясь. «Еще, Фет!» «Хочешь жестче?» Вытаскивая и снова толкаясь по самые яйца, рычу я. «Тогда отвечай более конкретно!» Она взвизгивает сильнее, впиваясь в меня ногтями, и смотрит совершенно пьяным, ошалевшим взглядом, приоткрыв рот и практически задыхаясь. Чтобы довести ее до такого состояния, обычно приходится приложить усилия. А тут она сама будет меня, голая и готовая к жесткой ебле, готовая кончить всего после нескольких толчков, и мне реально любопытно, что довело ее до такого состояния. «Ты мне снился!» — кричит стужа, когда я замираю в ней в ожидании ответа, давая ей несколько секунд, чтобы прояснить мысли. Я не могу сдержать самодовольную торжествующую ухмылку, чувствуя знакомое покалывание в основании позвоночника и начиная бесконтрольно толкаться в нее, натирать членом эту сладкую киску, пока она не кончит, сжимаясь вокруг меня с громкими стонами, достойными порно-дивы. Такая тугая и горячая, что я не способен продержаться достаточно долго, чтобы насладиться этими ощущениями подольше, кончая следом и стараясь не упасть на нее всей своей массой. «И что конкретно тебе снилось?» Немного отдышавшись, поддаюсь любопытству, завязывая презик и кидая его на пол. Вставать совершенно не хочется, и я притягиваю стужу на свою половину кровати, так как простыни под ней изрядно увлажнились, как и ее бедра, которые я автоматически вытираю этой же простыней. «Ничего особенного, просто секс», — отвечает она, но я узнаю нотки в ее голове, говорящей, что она не совсем честна. «А поконкретнее? Какая-то необычная поза или новый фетиш?» «Я просто на взводе в эти дни, вот и все». Не хочет откровенничать, упрямиться. «Ничем особенным мы в моем сне не занимались. Ты просто жестко трахнул меня, и я проснулась возбужденной». «Ну ладно», — не настаиваю я, чтобы не нарваться на ссору. Стужа задумчивая водит пальчиком по моей груди, спокойно отдыхая, а я решаю это, начавшееся самым лучшим образом утро, сделать еще ярче и тянусь под свою подушку, куда положил кольцо, когда вставал ночью попить. Рука сразу нащупывает большой камешек, и я достаю его, поднося к лицу стужи, чтобы она увидела. «Подарок?» — широко улыбается она, садясь на кровати и взволнованно глядя на меня. «Предложение», — говорю мягко, наблюдая, как округляются ее глазки. «Ух!» — нервно смеется девушка, прикрывая рот ладонью. «Умеешь ты удивлять, конечно. Ну, ладно, давай». «Что давай?» — мурюсь я, протягивая ей кольцо, которое она не спешит брать. «Говори!» — как на идиота смотрит на меня стужа. «Ну, делай свое предложение». «Так я уже...» Беру ее за руку, пытаясь надеть кольцо, но она сопротивляется. «Дубов, ну хоть раз в жизни ты можешь быть романтичным? Или думаешь, если достал кольцо и объявил это предложением, то все, можно окольцовывать? Спроси хоть для приличия. А вдруг я не согласна?» «Так я бы спросил, если бы ты меня не путала», — возмущаюсь я. «Выходи за меня замуж, Ваня». Это, кажется, лишает ее дара речи, потому что она тупо смотрит на меня несколько секунд, прежде чем разразиться веселым хихиканьем. «Ты назвал меня Ваней! Вау! А это действительно серьезно! Не знаю даже, как реагировать, Федор!» Ответить, наконец, согласием, рычу я, кусая ее за шею, пока я тебя не начал убеждать другим способом. «Нет-нет, я есть хочу!» Отталкивает меня стужа, продолжая смеяться. «Ладно, так и быть. Надевай. Согласна я. Она протягивает мне руку, и я аккуратно надеваю кольцо на ее пальчик, которое новоспеченная невеста тут же принимается рассматривать, поворачивая руку так и сяк. «У тебя прекрасный вкус. Кольцо очень красивое». Наконец выносит она вердикт, целуя меня в щеку. «Я взял его в том антикварном магазине, где мы купили тебе твоих шотландцев в килтах», признаюсь я. «Правда? Ух ты, оно еще и эксклюзивное! Черт, а ты меня хорошо изучил! Да, Дубов?» «Довольно неплохо. Не могу скрыть свое удовлетворение. Но ты все еще умудряешься многое от меня прятать. Вот как начнем жить вместе, так я тебе и не оставлю никаких шансов. Тем более, твоя работа больше не будет отнимать тебя у меня». «Кто ты и куда подевался мой парень, не способный сказать больше одного приятного предложения в сутки?» Начинает поясничать эта нахалка, и я быстро валю ее на спину, пока окончательно не зазналась, беспощадно щекоча и заставляя захлебываться смехом. Утро и впрямь началось лучше, чем я мог ожидать. А если мы найдем в этом доме еще и сносную еду, то моему счастью просто не будет конца и края.